Глава 7. Гондор. Пеленорские поля. 15 Нарта 3019 года. Мордорцы поняли, что их обвели вокруг пальца, лишь когда на северном обрезе белоснежного туманного пледа, укрывшего Пеленорские поля, стала расплываться бурая клякса Роханского войска. А из отверзшихся ворот Минас-Тирита хлынул поток гондорских воинов, тут же застывающий в боевых порядках. Ярость утроила силы обманутых победителей. Они обрушились на гондорцев так, что обратили тех в бегство, прежде чем подоспели рахиримы, и едва не ворвались на их плечах в город. Утомленная долгим переходом, панцирная конница Рохана не оправдала надежд. Она оказалась малоподвижной, и легкие конники Орокуэны спокойно засыпали ее тучами стрел, легко уклоняясь от ближнего боя. И хотя южная армия Мордора почти двукратно уступала противнику в численности и была к тому же захвачена врасплох, чаша весов начала отчетливо клониться на ее сторону. Вот тут-то, в тылу мордорцев, на юго-восходном краю Пеленорских полей и появились свежие части врага. Только что высадившиеся с прошедших по Андуину кораблей. Десант был не слишком многочисленным, и мордорский главнокомандующий не придал значения первым паническим рапортам. Этих невозможно убить. Бой, между тем, закипел с новой силой. На северном краю поля лучники-умбарцы и искусно маневрирующая орокуэнская конница совершенно сковали действия роханских латников. На закатном направлении боевые мумаки харадримов вновь опрокинули и рассеяли гондорскую пехоту, а инженерные части за 10 минут разбили вдребезги хваленые, якобы мифриловые, городские ворота и начали катапультную бомбардировку внутренних укреплений. И лишь на юго-восходе творилось что-то неладное. Высадившиеся с кораблей части двигались вперед, как нагретый нож сквозь масло. Когда командующий южной армией появился на участке прорыва, глазам его представилась вот какая картина. По полю в полном молчании неспешно двигалась фаланга глубиной в 6 рядов, примерно по 100 человек в ряд. Воины, одетые в серые плащи с опущенными на лицо капюшонами, были вооружены лишь длинными узкими эльфийскими мечами. Ни лат, ни шлемов, ни даже щитов у них не было. В облике бойцов из первых рядов было нечто совершенно несуразное, и командарму понадобилось несколько секунд, прежде чем он сообразил, в чем дело. Они были буквально утыканы 3-футовыми умбарскими стрелами, но шагали себе, как ни в чем не бывало. Командовал серыми, держащиеся позади них всадник в шлеме с глухим забралом, одетый в поношенный маскировочный плащ дунаданского следопыта. Солнце стояло почти в зените, однако всадник отбрасывал длинную, угольно-черную тень. У фаланги тени не было вовсе. Командарму Юг тем временем доложили, что строй этих воинов нельзя прорвать ни конницей, ни боевыми мумаками. Животные при виде их приходят в такой ужас, что управлять ими становится невозможно. Неуязвимая фаланга тем временем продолжала пробиваться на северо-закат, по счастью, не слишком быстро и крайне прямолинейно. Троллийским панцирным пехотинцам удалось несколько затормозить ее продвижение, а тем временем инженеры успели перетащить сюда от стен 2 батареи полевых катапульт. Расчет командующего был точен. В предугаданный им момент фаланга оказалась в обширной отлогой западине, и тогда установленные на ее гребне катапульты открыли ураганную стрельбу с загодя просчитанных дистанций и углов. 3-ведерные кувшины с нафтой в мгновение ока обратили западину в извергающийся вулкан. И победный клич мордорцев взлетел под самый купол холодного мартовского неба. Взлетел и тут же оборвался. Ибо из полопавшихся черно-оранжевых пузырей нафтового пламени вновь возникли надвигающиеся шеренги серых воинов. Плащи их тлели и дымились, а у некоторых горели ярким пламенем, горели и древки застрявших в их телах стрел. Вот один из этих живых факелов, четвертый справа в первой шеренге, вдруг замер и начал разваливаться на куски, подняв целый сноп искр. Соседи упавшего тотчас же сомкнули строй. Стало видно, что бомбардировка не прошла для серых даром. В центральной части западины, куда пришелся основной удар, было раскидано не меньше полусотни таких дымящихся головешек. Некоторые из них, однако, не оставляли попыток встать и двинуться вперед. Командующий резко ударил кулаком по луке седла. Сейчас боль вернет его в реальный мир, и в просыпающемся мозгу за считанные минуты истают бледнеющие ошметья этого ночного кошмара. Хрена! Он по-прежнему стоит у края выжженной западины на Пеленорских полях, а его воины, готовые идти за ним в огонь и воду, сейчас обратятся в беспорядочное бегство, ибо происходящее просто не по их части. И тогда он, не раздумывая более, скинул над головой ятаган и с громовым криком «Мордор и Око!» бросил своего аргамака в карьер, огибая серый строй с правого его фланга. Ибо именно сюда сместился по каким-то своим соображениям Дунадан в шлеме с глухим забралом. Когда командарм Юг сблизился с фалангой, конь вдруг захрапел и, встав на дыбы, едва не выбросил его из седла. Только тут он разглядел как следует вражеских воинов и понял, что многочисленные сегодняшние паникеры не врали. Это и вправду были ожившие мертвецы. Благообразные пергаментные мумии с тщательно зашитыми глазами и ртом, чудовищно раздутые, сочащиеся зеленоватой слизью утопленники, скелеты в лохмотьях, почерневшие кожи, причину смерти которых не взялся бы определять ни один патологоанатом. Мертвецы уставились на него, и молчание нарушил негромкий, леденящий душу звук. Так хрипит овчарка перед тем, как кинуться на врага и вцепиться ему в горло. Командующему, однако, просто некогда было ужасаться, ибо от правого заднего угла фаланги уже отделился десяток серых с явным намерением перекрыть ему путь к замершему в нерешительности Дунадану. Так что он вновь пришпорил аргамака. Цепочку мертвяков он преодолел с удивившей его легкостью. Оказалось, они не слишком проворны, и в схватке один на один особой опасности для бойца его уровня не представляют. Удавленник с торчащим наружу языком и выпученными полувытекшими глазами едва успел поднять меч, как командарм Юг одним молниеносным проворотом кисти в горизонтальной плоскости перерубил ему запястье, держащее оружие руки, после чего аккуратно развалил серого почти напополам. От правого плеча наискось вниз. Остальные почему-то подались в стороны, не делая более попыток задержать его. Дунадан, между тем, явно прикидывал, драться или бежать. Но, сообразив, что в таком гандикапе ему не светит, решительно спешился, обнажив эльфийский меч. «Вот, значит, ты как. Ну что ж, не хочешь верхами, будь по-твоему». Прокричав традиционное «Защищайтесь, прекрасный сэр», командующий южной армией легко спрыгнул с коня, подумав мельком, что навряд ли этот северный разбойник заслуживает обращения сэр. Фаланга тем временем отошла уже ярдов на 100 и продолжала удаляться. Семеро мертвяков замерли в отдалении, не сводя своих незрячих глаз с поединщиков. Настала звенящая тишина. Вот в этот самый миг он с внезапной, удививший его отчетливостью осознал, что поединок этот решит судьбу не только нынешнего сражения, но и всего Средиземья на много-много лет вперед. И еще внутренний голос какой-то странной, умоляющей интонацией произнес: «Пока не поздно. Просчитай ситуацию. Ну, пожалуйста, просчитай». Как будто пытался его предостеречь и не знал, как. Но ведь он и так уже все прикинул. Доспехи у них у обоих легкие, А по такому раскладу изогнутый ятаган всегда даст 100 очков вперед прямому закатному мячу. Парень вроде не левша, тут особых сюрпризов не предвидится. Конечно, верхом было бы сподручнее, ну да не будем крохоборами. Чего тут еще просчитывать, как говорится, наливай да пей. Дунадан ожидал, стоя на месте, почему-то не пытаясь маневрировать. Колени чуть согнуты, вертикально поднятый меч держит обеими руками, эфес на уровне пояса. Всю давишнюю его неуверенность как рукой сняла. Командарм быстро сократил дистанцию шагов до 7. Приблизившись почти вплотную к радиусу полного выпада северянина, и начал обманные движения. Корпус вправо, корпус влево. Затем применил свой излюбленный отвлекающий маневр, молниеносно перебросил ятаган по воздуху из правой руки в левую и обратно. Страшный удар в спину швырнул его на землю. Он все же сумел извернуться на бок, так позвоночник цел. Приподнял голову и как-то совсем уже отстраненно подумал. Да, недооценил я их. Оказывается, эти мертвяки могут двигаться очень быстро. А главное, бесшумно. Северный подонок. Удивительно, но он все же сумел привстать на одно колено, опершись на ятаган, как на костыль. Мертвецы, успевшие окружить его со всех сторон, застыли с поднятыми мечами в ожидании команды следопыта. Тот, однако, не спешил. Сдвинув шлем на затылок и жуя соломинку, он с интересом разглядывал поверженного врага. Затем в тишине прозвучал его негромкий, спокойный голос. «Добро пожаловать, командир Мьюк. Я знал, что ты придешь сразиться один на один, как это принято у вас, благородных». Губы его скривила усмешка. «Я опасался лишь одного, что ты не спешишься вслед за мною. Останься ты в седле, все могло бы пойти иначе. Рад, что я не ошибся в тебе, прекрасный сэр». «Ты победил обманом». «Глупец! Я пришел сюда, чтобы выиграть эту войну и гондорскую корону, а не какой-то дурацкий поединок. Тулкас, свидетель, я множество раз играл в орлянку со смертью, но всегда ради результата, а не ради процесса». «Ты победил обманом», — повторил командарм, стараясь не закашляться. Кровь из пробитых легких медленно заполняла его рот. «Рыцари заката и те больше не подадут тебе руки». «Конечно, не подадут», — рассмеялся Дунадан. «Потому что будут стоять, преклонив колено перед новым королем Гондора. Я победил тебя в честном бою один на один. Так, во всяком случае, будет записано во всех летописях. А вот от тебя не останется даже имени. Об этом я тоже позабочусь. Или знаешь...» Он замер в полуобороте, ловя стремя. «Можно сделать еще интереснее. Пускай тебя убьет карлик. Вот так усенький заморыш с мохнатыми лапками. Или баба? Да, пожалуй, именно так мы и сделаем». С этими словами он взлетел в седло и, коротко махнув своим мертвецам, тронул коня вслед за ушедшей далеко вперед фалангой. Один только раз он недовольно оглянулся. Догоняют? Нет. Те, однако, все еще стояли, столпившись в кружок, и мечи их взлетали и опускались, как крестьянские цепи.